Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а ты умеешь готовить? Готовить? В смысле еду? Ну да, как мама. Что значит «как мама»? Да я готовлю даже лучше, чем мама. А почему ты тогда этого не делаешь? Как это? А помнишь, какую вкусную рыбу с овощами я пожарил на твой прошлый день рождения? А в прошлом году мясо по-французски. Тебе ведь понравилось? А, точно, помню. Но все равно, почему ты так редко готовишь? А я сейчас объясню. Потому что приготовление пищи – это настоящее искусство. Если я буду постоянно кормить вас своими кулинарными шедеврами, вы с мамой очень быстро привыкнете и перестанете ими восхищаться. К хорошему очень быстро привыкаешь. Ну почему же? Я бы, например, не привыкла. Это ты только так говоришь. А на самом деле мы, люди, так устроены. Даже самые прекрасные вещи нам очень быстро приедаются. И я сейчас имею в виду не только еду. А что еще? Да все что угодно. Вот давай я сказку про это для тебя сочиню, и ты все сразу поймешь. Ну давай. Тогда слушай. В некотором царстве, в некотором государстве, в одной маленькой деревушке жила-была маленькая волшебница по имени Роза. А можно какое-нибудь другое имя? Тебе не нравится? Нравится, только это какое-то взрослое имя. Можно другое? Тоже цветочное, но детское. Маргаритка, Василек, Ромашка? Вот, давай Ромашка. Ну, как скажешь. Итак, жила на свете маленькая волшебница Ромашка. Была она еще ребенком, а поэтому умела совсем немного. Цветочек увядший оживить, чашку разбитую починить, ну и другие разные мелочи. Но каждый вечер Ромашка открывала большую волшебную книгу и училась новым чудесам. Что? Уроки учила? Как в школе? А ты как думала? Любому делу нужно учиться, даже волшебству. И вот однажды вечером открыла Ромашка свою книгу и видит: «Как попасть в зачарованный лес». Ух ты! Вот это здорово! Ну-ка, ну-ка, что там делать нужно? Прочитала она главу, все как следует запомнила и решила немного потренироваться. Вышла во двор, взмахнула волшебной палочкой и очутилась в зачарованном лесу. Вот это красота! Все небо в радугах! На каждом дереве цветы и фрукты, птицы разноцветные летают, зверята симпатичные по полянке прыгают. И правда, красотища-то какая! С ума сойти! Ой, кто здесь? Обернулась Ромашка и видит: стоит позади нее соседский паренек Аспарагус. Пап, это что, его так зовут? Аспарагус? Ну да, я подумал, пусть и у него будет растительное имя. А я таких цветов не знаю. А это не совсем цветок. Это спаржа. Растение такое. Из него еще салаты делают. А латинское название – аспарагус. А, ну хорошо. Продолжаем. Обернулась Ромашка и говорит: «Аспарагус, ты что здесь делаешь?» «А я это... я случайно. Вышел прогуляться, смотрю, ты. Я подошел, хотел поздороваться, а ты своей палочкой взмахнула, и тут вот это появилось. Это что вообще такое? Это зачарованный лес. Я сегодня новое волшебство выучила. Класс! А давай тут немного погуляем? Ну, давай. Целый вечер аспарагус и ромашка провели в зачарованном лесу. Вкусные арбузы с елок срывали, на летающих кроликах катались и в радужном ручье купались. Как же здесь интересно! Как здорово! У меня просто слов нет! Побегу и сестренке расскажу! Пока, аспарагус! Взмахнула ромашка волшебной палочкой и... пропал зачарованный лес. Вернулась она домой и спать легла. А на утро вышла на крыльцо, смотрит, а там аспарагус стоит с сестренкой своей, Азалией. Привет, а вы чего тут делаете? Привет, ромашка. А покажи нам еще раз зачарованный лес. Азалия тоже очень хочет его увидеть. Лес? Да пожалуйста, мне не жалко. Взмахнула она волшебной палочкой, и снова появились деревья с цветами и фруктами. Снова запрыгали по полянке веселые зверята. Снова зажурчал радужный ручей. Целый день ромашка, аспарагус и азалия резвились в зачарованном лесу. Вышла на следующее утро ромашка на крыльцо, а ее какие-то люди ждут. И взрослые, и дети, и знакомые, и не очень. Аспарагус тоже здесь. Ой, здравствуйте, что случилось? Привет! Да все в порядке, мы просто своих родственников и знакомых пригласили. Вот дядя Кактус, вот тетя Настурция, вот соседка Афиландра с детьми, а вон там ее друзья Гибискус и Гузмания. Еще пришла бабушка Герань и дед Филодендрон. А остальные? Остальных я не знаю. Они вообще не из нашей деревни. Ну что, ты покажешь нам зачарованный лес? Покажу, конечно. Вот, пожалуйста. Взмахнула ромашка волшебной палочкой. Ну и дальше все понятно. Разбрелись соседи по зачарованному лесу и до самого вечера развлекались. А на завтра к ромашке еще больше народу пришло. А через день еще больше. Каждое утро встречали ее все новые и новые соседи, друзья соседей, знакомые друзей соседей и просто какие-то люди. Всем хотелось в зачарованный лес, и никому ромашка не отказывала. Прошло какое-то время, и настолько люди привыкли к зачарованному лесу, что все деревни целыми днями там пропадали. Никому и в голову не приходило, что можно еще чем-нибудь заняться. Каждый знал, что с утра нужно собраться у дома волшебницы, и она обязательно откроет для всех зачарованный лес. И вот однажды утром вышла ромашка к соседям, да и говорит: «Послушайте, я, конечно, рада вам всем угодить. Мне моего волшебства не жалко. Но ведь, чтобы стать настоящей волшебницей, мне нужно и другим чудесам учиться». «Погоди, погоди, как же так? Ты что же, собираешься оставить нас без зачарованного леса? Но ведь мы еще не все арбузы с елок собрали, не всех золотых рыбок из радужного ручья выловили. Нам еще нужно цветных птиц переловить, волшебных ландышей насобирать, да мало ли что еще. Ты просто не имеешь права лишать нас всего этого». «Ну поймите, я же не могу заниматься только этим. У меня ведь и другие дела есть». Но никто ромашку слушать не стал. Все хотели поскорее в зачарованный лес. Зашумели люди, закричали, стали волшебнице кулаками грозить. Ой, что же я наделала? Как теперь это все исправить? Вбежала ромашка к себе в комнату, стала свою волшебную книгу листать. Да ничего там подходящего не нашла. Что ж, придется мне самой из этой истории выпутываться. Вышла она снова на крыльцо, да и говорит: соседи, родственники соседей и друзья родственников соседей, послушайте меня, пожалуйста. Вы так быстро привыкли к моему волшебству, что совсем позабыли о том, что у вас было. Оглянитесь вокруг. У нас есть лес, который ничуть не хуже. В нем много ягод и цветов. В нем живут разные звери и птицы. Посмотрите на нашу речку. Она ничуть не хуже радужного ручья. Вам ведь всегда нравилось место, в котором мы живем. Почему же вы перестали замечать эту красоту? Я согласна открывать для вас зачарованный лес, но давайте делать это по праздникам, хорошо? Задумались люди над своим поведением, и стало им очень стыдно. Поняли они, что нужно уметь ценить то, что у тебя есть. Опустили соседи головы, да и разошлись по домам. И с тех самых пор все стало по-прежнему. Маленькая волшебница Ромашка каждый вечер открывала свою волшебную книгу и училась новым чудесам. А по праздникам все соседи собирались перед ее домом, чтобы погулять в зачарованном лесу. Тут и сказочке конец. Пап, а по-моему, ты просто хитришь. Я? Это почему же, интересно? Тебе просто лень часто готовить. Вот ты и придумал такую сказку. Неужели тебе не жалко нашу маму? Она ведь очень устает на кухне. Ну хорошо, хорошо. Я обещаю, что буду готовить чаще. Но тогда и ты должна пообещать мне, что не привыкнешь и будешь ценить все, что я приготовлю. А еще лучше не просто ценить, а даже обожать. Хорошо, я обещаю. Вот и договорились. Сегодня готовим пиццу с морепродуктами. Ура! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.